Мне не нужно касание твоей руки и свобода твоей реки. Мне не нужно, чтоб ты была рядом со мной. Мы и так не так далеки. И я знаю, что это чужая игра, и не я расставляю сеть. Но если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь. Это новые листья меняют свой цвет, это в новых стаканах вино. Только время уже не властно над нами, мы движемся словно в кино. И когда бы я мог изменить расклад, я оставил бы все как есть. Но если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь. По дощатым полам твоего Эдема мне не бродить наяву. Но когда твои руки в крови отрос, я режу свои отраву. И ни там, ни здесь не осталось скрипок, не переплавленных в медь. Но если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь. Так прости за то, что, любя тебя, я остался таким же, как был. Но я до сих пор не умею прощаться с теми, кого я любил. И хотя я благословляю того, кто позволил тебе взлететь. Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь. Если бы ты могла меня слышать, мне было бы незачем петь. Going.